Уроки истории. Добрый день, друзья! В эфире программа «Уроки истории». У микрофона, как и всегда в этом случае, Олег Тихомиров и участник, главный, пожалуй, участник этой программы, историк Андрей Федоров. Приветствую, Андрей. Привет, Олег. Ну, в общем, мы заявляли тему такую, фундаментальную, наверное, да, это Россия между Востоком и Западом. И я бы хотел, наверное, вначале все-таки немножко вот определить понятие, что ли, что считается Западом, а что Востоком, ну, помимо того, что это географические термины. Ну, в данном-то случае речь-то как раз идет не о географических терминах, речь идет о самих по себе, ну, таких, скажем так, моментах цивилизации, самых главных ценностях цивилизации, то есть где география имеет только относительное некоторое отношение. Ну что такое Запад для многих? Запад – это прежде всего что-то рациональное, это стремление подчинить себе жизнь, переделать ее, улучшить, что называется, и двинуться куда-то вперед. А Восток – это вот с точки зрения многих такое эмоциональное, душевное состояние. Это стремление, наверное, жить в гармонии с природой, жить в гармонии с, ну, скажем так, с какими-то ритмами, с просто природными как таковыми. Ну, мне кажется, это как раз такой немножко западный, что ли, взгляд на вещи, вот, поскольку, да, считалось, что все упорядоченное находится у нас на Западе, то есть в Европе, будем так говорить, а все такое хаотичное или, наоборот, такое, как бы это сказать, волюнтаристское, все тираничное находится на Востоке, и миссионерская такая задача историческая Запада вот продвигать свои вот эти прогрессивные идеи по всему миру и как-то преобразовывать, в том числе, Восток. Ну, есть как бы такая точка зрения. Ну, чаще всего западная точка зрения это используется на многие моменты в истории. Когда мы говорим об истории, мы неизбежно говорим там, что формационное, например, развитие истории, то, что предложили на Западе. И тут же возникает такая замечательная реплика, начиная с Маркса, азиатский способ производства. Да. То есть есть нормальная цивилизация, а есть, что называется, что-то азиатское. Да, и азиатское, обрати внимание, вот до последнего, наверное, до последних там десятилетий считалось, ну, действительно, чем-то таким отсталым, неудачным, не сложившимся, в общем, плохим. Вот, ну, пускать вот по эмоциональной окраске этого слова. И только, наверное, вот как опять же парадокс, вдруг стали говорить в конце 20 века там об азиатском чуде, об азиатских тиграх экономики, стали говорить о Китае. Причем вот интересно, что сначала о Китае так говорили слегка с удивлением и чуть-чуть все-таки пренебрежительно, типа вот азиаты, а могут. Ну, теперь стали уже немножко говорить более, так сказать, уважительно, что ли. Ну, говорят, хоть и более уважительно, но при этом все равно там такой замечательный контекст присутствует. Ну, вот Китай, по идее, должен опрокинуться. Да, ну не может такого быть. То есть как-то он все-таки развивается уж слишком неправильно, вопреки представлениям западных ученых, как же так, там сохраняется там та же самая партия, сохраняются многие традиции, но не может так долго продолжаться. Ну, сейчас вот через годик что-нибудь произойдет. Ну, это самый замечательный момент был, когда было восстание студентов выступления еще в 1990 году. На этой площади. Да, на площади Тяньаньмэнь. Ну, все говорят, ну все, вот закончил уже, сейчас вот еще годик-два, и Китай покатится назад. И так регулярно через 2-3 года это все возникает. Там есть единственный, наверное, может быть, такой серьезный аргумент в виде оправдания или просто аргумента в том, что, конечно, как бы мы ни относились к западной цивилизации, к европейской, будем говорить, она достигла действительно серьезных результатов с точки зрения технического прогресса, что позволило ей действительно, в общем, не только колонизировать там какие-то территории неразвитые, но и, в общем, втянуть в орбиту своей культуры и, в общем, достаточно древние старые цивилизации, потому что китайцы и японцы, простите, ходят в костюмах покроя европейского. В кимоно там давно уже никто не ходит. Ну, если только не в кино, конечно. Ну да, если не в кино, а в каких-нибудь аттракционах. Можно так сказать, но тут на самом деле что-то интересное, там момент возникает. Никто совершенно не скрывает того, что очень многое из современных изобретений появилось на Востоке. Ну, любимые примеры всех, начиная с пороха и так далее. И бумаги. И бумаги. Вопрос в том, что Восток почему-то это не использует. Ну, для чего использовали порох те же самые китайцы традиционно? Праздничные фейерверки. Угу. В принципе, не более того, по-настоящему. Когда-то многие другие изобретения, вроде той же самой магнит, там, так сказать, и прочее, прочее. Ну, изобретение бумаги в Китае не привело Китай к информационной революции. Совершенно, да. Не привело ко многим другим моментам. И вот этот вопрос как раз вам для многих и заключается в том, что Восток более все-таки получается такой интуитивен и, скажем так, чувственен. Хотя очень много изобретает. А Запад великолепно видит возможность рационального... Запад прагматичен. Очень прагматичен, да, в этом плане. И как раз вот с этой точки зрения многие воспринимают понятие цивилизации западная и восточная. То есть умение сделать правильный прагматичный вывод. Вот существует... Вот теперь перейдем уже, наверное, к главной части нашего разговора. Существует такая... Ну, я даже не теорию это назову, а вот существует такое мнение, утвердившееся достаточно, что Россия находится на границе между Западом и Востоком. И вот ее пограничное положение, то есть вообще граница между Западом и Востоком проходит где-то в районе территории России. Ну, там, не знаю, по Днепру ли это или по Волге, это неважно уже. То есть вот где-то по территории российского или московского прежде, там, или киевского даже государства. И вот это географическое, что ли, месторасположение, оно наложило отпечаток на всю российскую историю, поскольку Россия, я сейчас излагаю точку зрения такую, прошу не думать, что это моя точка зрения, мы сейчас как раз это обсудим. Так вот, что в этой связи Россия, она всегда металась между Востоком и Западом, то есть она все время находилась в ситуации выбора, что же ей такое выбрать, какой же путь ей. И это иногда, конечно, возникает ощущение, что, значит, вообще как бы Россия это нечто... совершенно не имеющая своей головы, ну, какого-то такого вот своего национального, может быть, духа или вот действительно своей культуры, которая постоянно должна что-то выбирать. Третьего не дано, в общем. И в этом отношении, скажем, ну, вот одна из последних теорий, которую я, допустим, прочитал в литературе, это, допустим, он, конечно, не историк, но, тем не менее, это забавная была достаточно теория Акунина. История, в изложении «История государства российского» в изложении Акунина, где он говорит о том, что вот вообще вся Киевская Русь, вся вот эта домонгольская Русь, она культурным образом и политическим, она тянулась к Западу, и она, в общем, была совершенно себе такой нормальной западной, ну, это не республика, а там территория, вот, западной культуры. А вот пришли монголы и все, в общем, перевернули, и мы стали вот такой восточной территории, восточным государством, восточной цивилизацией, окраиной восточной цивилизации, которая долго потом выбиралась из этого, я так понимаю, так сказать, вот из этого круга, до тех пор, пока Петр I не вернул нас в лоно. Ну, это любимая, конечно, видом фигура Петр I, который возвращает к западной цивилизации. Ну, что тут можно сказать? То, что там Акунин говорил по поводу России и там принадлежности к западной цивилизации, ну, это, в принципе, довольно давно неплохо, хорошо известно, если мы посмотрим. Россия, да, очень долго воспринималась как территория все-таки западная. То есть не западная, скажем так, а европейской культуры цивилизации. Ну, даже банально вспоминаем эти знаменитые примеры, но все-таки дочери Ярослава Мудрого выходят замуж за европейских правителей. Многие русские князья совершенно спокойно берут себе в жены дочерей европейских правителей, тот же самый потом Владимир Мономах, что называется, все нормально, а вот здесь происходит. И, ну, то есть присутствуют эти связи, традиционные, на самом деле довольно долгий период времени. Но расхождение все-таки начинается не с момента окончательного, скажем так, появления там татар или там кого-то с Востока, а с момента вот религиозного раскола в 1054 году начинает все это углубляться. Все-таки тяготение к византийской церкви, она накладывает свой отпечаток неизбежный на восприятие западной цивилизации, потому что вот византийская церковь, она более восточная по культуре, она все-таки базировалась на многих сирийских традициях, на многих еврейских и прочих традициях, где как раз интуиция, чувство играла определенную роль. Это приведет в столкновение с тем, что называется традиционно романской цивилизацией. Ну, наверное, там даже окончательный водораздел между тогда уже Византией и Западом произошел, собственно, в 2004 1904, по-моему, году, да, во время взятия Константинополя, да, там, крестоносцами. Там это тоже сыграет свою роль. Хотя там, конечно, политическая была подоплека, ну, внешняя, во всяком случае. Но сам факт того, что одни крестьяне под знаменем креста, я подчеркиваю, не просто там наемники какие-то пришли, там один император попросил повоевать их против другого императора, а это было как идеологическое предприятие, то есть как раз жестко проведено было вот это разделение. И вот, ну, тем не менее, если все-таки говорить о культурных каких-то основах, истоках, то в любом случае, даже, мне кажется, после религиозного разделения, вот до окончательного вот этого столкновения с монголами, мы все-таки были ближе к Европе или нет? Конечно, были ближе к Европе, там, господи. Но тот же самый север традиционно был ближе к Европе. Потому что и Византия все равно была ближе к Европе, чем к туркам, например, да, сельджукам там тем же, или к арабам. Потому что та же самая Новгород и Псков, они нормально тяготели к Европе. Славянские южные княжества, такие как то же самое Галич и Волынь, точно так же. Ну, там, да, где будут, они нормально европейскими воспринимались державами. Ну и да, конечно, нет, ну и вот до, самое-то интересное, до 2004 года и Византия многими воспринималась как нормальная европейская держава, пусть и с некоторыми такими, ну, чрезмерно уж там фанатичными с точки зрения Европы, ортодоксальными взглядами в области религии. Но все равно это европейская держава по-настоящему, европейская традиция. Ну, они, европейцы, и, собственно говоря, до самого конца Византии и не считали ее уж совсем таким отрезанным ломтем, хотя и никто, естественно, там во время взятия Константинополя вот последнего не поехал, бросился там уж совсем ее защищать, но тем не менее это было воспринято именно как поражение, вот одно из поражений западной цивилизации, согласись, по-моему, это так было. И генуэзцы там воевали на стороне последних императоров, то есть вот таким вот образом. И попытка флорентийского вот этой унии, собственно говоря, то есть это просто попытка сгладить вот эти идеологические противоречия перед наступлением мощную Востока. Нет, ну да, там можно сказать, что это воспринимается все-таки в большей степени как Запад. Да. Такой, может быть, не самый прогрессивный Запад для Европы, но это Запад, это близкая цивилизация. Это, опять же, там очень замечательная древняя культура, довольно понимаемая неплохо. Определенные традиции, все здесь присутствует. Вот здесь есть один, мне кажется, любопытный такой момент. Можно себе представить, что и Византия, и Русь, Киевская еще, допустим, домонгольская, это был такой фронтир. Фронтир вот определенный вот этой западной цивилизации, ну, то, что мы называем западной, европейской цивилизацией, наследницей Рима, ну, и германских каких-то культур. Вот. Но, как любой фронтир, он всегда проникается вот с теми элементами, ну, собственно говоря, с которыми взаимодействует. То есть мы очень сильно взаимодействовали со степью, ну, а византийцы, соответственно, взаимодействовали с арабами, и с турками, и с этими, так сказать, племенами, там, которые находились у них на границе. И это тоже оказывает сильное влияние. И вот я почему весь этот длинный разговор веду? Вот два государства, которые так или иначе соприкоснулись с монголо-татарскими и Золотой Ордой впоследствии. То есть Северо-Восточная Русь и Великое княжество Литовское, которое поглотило, собственно, вот территорию современной Украины. Вот. И то, и другое, значит, вот государственное образование, они так или иначе вынуждены были, вот, собственно говоря, с Золотой Ордой, которая долго там находилась, они вынуждены были с ними контактировать. Вот. Но почему тогда русские приняли доминирование, то есть все тиханские ярлыки, там, утверждения на престоле и так далее, а Литва не приняла? Ну, тут на самом деле такой спор-то довольно долгий и не сильно приятный для нашей страны возникает. Потому что одна очень показательная черта здесь, нужно сказать. Ну, во-первых, Литва в данный период времени, она не христианизированная еще, когда появляется Золотая Орда и складывается. Ну, там язычество сохраняется до почти 15 века. Ну, я имел в виду где-то век так 14. Нет, в 14 веке язычество еще присутствует, там половина правителей все еще как язычники себя ведут. Там и те же самые предки того же самого Егайла, так сказать, и Витовта, они, да, языческие еще правители. И традиция довольно сильная. Хотя самое интересное, сам Егайло уже, так сказать, православный, но его брат Свидригайло все еще язычник. То есть, по-прежнему две традиции здесь есть. Такое довольно интересно. А когда мы посмотрим на то, что произойдет в ходе нашествия, как на воспринято говорит монголо-татар на Русь, мы увидим одну потрясающую вещь по-настоящему. Православная церковь в силу какой-то причины не призвала к сопротивлению. В силу какой-то. Сложно понять, объяснить почему. Погибало довольно много людей, но мы не видим как таковых призывов сражаться, противостояние, да? Сражаться до конца, в том числе и за веру. Да, вот это правильно, это любопытно. И видим, кстати, потом, что до определенного периода времени там будут молиться и за в церквях за татарского, что называется, хана и так далее и тому подобное. Ведь самое-то интересное, что помимо того, что митрополит утверждался в Константинополе, его точно так же утверждали и в Золотой Орде. Ну да, да. И вот возникает момент, что получается, когда один из важнейших институтов государства, а церковь все-таки важнейший институт государства идеологический, почему-то не призывает к сопротивлению. Так вот, как раз это то, наверное, на что я, собственно говоря, направлялся, может быть. Может быть, за то долгое взаимодействие со степью, которое вот происходило там в течение многих веков, начиная там с 9 и так далее, вот, ну, до 13-го, когда пришли просто очередная волна степняков, русский менталитет, вот, он настолько как бы освоился, то есть мы не считали их особенно чужаками. Нет, понятно, что периодически воевали, так извините, и с Новгородом воевали, и с той же Литвой воевали, и между собой страшно воевали. И, в общем, как бы это такая просто вот усобная больше, нежели вот прям такое противостояние, что здесь наша культура, а там их культура. Вот не было ли такого все-таки настолько сильного взаимопроникновения, что когда пришла очередная волна степняков, ну да, которая, так сказать, разорила там, покорила, потребовала дань им платить, но тем не менее, собственно говоря, это, ну, не марсиане, одним словом. Такие же гуманоиды, как мы. Ну ладно, с этими поживем. А для литовцев, ну, которые вот потом постепенно и с ними столкнулись, для них вот там цивилизационная граница четкая проходила. То есть вот здесь, простите, мы, а это татары. И с татарами у нас не может быть ничего общего. Потому что они поздно с ними столкнулись. Ну, может быть, конечно, так тоже предположить, что они поздно столкнулись. Но тут другая ситуация неизбежно возникает, тоже интересная. Что в ходе распада Киевской Руси на самом деле образуются 3-4 как таковых центра. Но это север, где будет Новгород, Псков. Это юг вокруг, что называется, Галича на Волыни. Это традиционный центр вокруг Киева. И это то, что, так сказать, будет потом Владимиро-Суздальское княжество. И вот именно самое-то интересное, во Владимиро-Суздальское княжество очень рано появляются идеи такой сильной власти, как таковой государственной власти и подчинение государственным интересам, интересов всего, что называется, населения. И вот в этом плане, что можно подумать, такое само по себе, есть такая, ну, еретическая версия с точки зрения многих. Это как раз интересно. Да, которая очень многим не понравится традиционно в нашей стране, что кто, так сказать, во время монголо-татарского нашествия, что происходит? Ну, можно предположить, что монголы бы могли и уйти. На самом деле, им тут ничего интересного не было, по большому счету. Степей здесь нет, здесь леса и прочее, прочее. Но они попадают в ситуации борьбы за власть между одним родом. И видят, что есть люди довольно интересные, но при этом беспринципные, которые ради власти готовы на все. И у них появляется возможность, в принципе, может быть, с меньшими потерями, но здесь сохранить свое влияние. Если опираться на местную элиту, которая собирается бороться за власть. Это вот, кстати, такие появляются в последнее время работы, связанные с личностью того же самого Ярослава и его сына, популярного на стране, Александра Невского, которые являются главными победителями. Потому что самое интересное, что происходит. После нашествия монголо-татар, когда все завершается, власть в Владимиро-Суздальском княжестве четко закрепляется в рамках одного клана. Детей Александра Невского. Внуков, правнуков и так далее. Один большой клан. Все остальные исчезают. Там вообще традиция получения ханского ярлыка на великое княжение, она с кого начинается? Это вот ты лучше меня знаешь. Но она, кажется, начинается в данный период времени, она очень четко фиксируется здесь, что среди тех, кто уже владел Владимирским ярлыком, то есть уже правил здесь, это будет только семья. То есть это главный аргумент, собственно говоря. Да, это будет только семья, так сказать, Ярослава, если более точно, так сказать, его детей, а это Александра и Андрея, все. И все они, получается, когда потом будет идти замечательная борьба, резня и так далее, и тому подобное, все это двоюродные, троюродные, четырехюродные и прочие братья. и московские князья, и тверские, и городецкие, это все родственники. Ну, это понятно, да? Нет, это нет, все один род борется, но при этом мы говорим о том, что неизбежно. Москва пытается там провести объединение. Остальные вот ей вроде бы мешают, но мешают все остальные родственники, получается. Нет, это понятно, что на самом деле происходила достаточно такая, ну, семейная драма, в общем. Поскольку, да, действительно, родственники владели каждый своим удельным, так сказать, там территорией, поместьем. А, естественно, что в родственниках всегда находится один, который хочет занять всю квартиру. Все доли либо скупить, либо, соответственно, отобрать. Скупить это дороже. Отобрать это легче. Ну, калита и покупал, будем все-таки говорить. Ладно, иногда. Хоть и обманывал. Вот. А если еще есть дружба с домоуправом? Ну, вот здесь как раз возникает тот самый замечательный момент, что когда есть на кого опереться и кем прикрыться. По сути дела, кстати, я хотел вот что сказать. Сама практика привлечения степняков между вот этим родовым, между клановым распрям, она началась-то очень давно, насколько мне известно. И водили половцев, там, печенегов для разборок, так сказать, внутрисемейных, там, между княжествами. Так что, когда, мне кажется, там ничего не прервалась традиция, когда, допустим, ну, князья Северо-Суздальские периодически обращались в ту же степь. Ну, это было любимым развлечением, на самом деле, если так мы посмотрим. Да. Позвать там одного, ну, там раньше был там хан Баняка, например, а потом стал хан, допустим, какой-нибудь Едыгей. Ну, какая разница, собственно? Ну, может быть, для правителей разницы никакой не было, когда речь шла о сохранении, на самом деле, власти своей как таковой. Но здесь возникает самый интересный следующий момент, что с точки зрения многих, вот в большей степени как раз в это время и проявляется... Некоторая восточная традиция начинается в том, что многие считали западным народом, западным государством. Угу. То есть, когда на первое место выходит не то, как традиционно для Запада, это правовая система и закон, а выходит, начиная, кстати, с Византии, идея, что есть такое право деспота знаменитое. Деспот решает сам, как лучше применять законы. Закон издан, но он говорит, ну, можно его отложить на 2-3 года. Сейчас он как-то, ну, неинтересен. Через 2-3 года, говорит, да, вообще он мне не нужен, я хочу другой. Ну, то есть, безвременная диктатура такая. Это вот одна из ситуаций, что когда закон, самое смешное, после принятия не обязательно будет использоваться или используется двояко, трояко и так далее. И толкуется каждый раз по-новому. То есть, когда это выгодно, невыгодно для государства. Так и говорится откровенно, да? Закон хороший, но сейчас его применять невыгодно. Да. Иначе у нас обидится часть людей. Мотивация всегда в этом смысле. Это чисто, многие считают, как раз восточная византийская традиция, которая берет, ну, Византия это взяла со своих столкновений с той же самой Персией и так далее и тому подобное. То есть, проникновение идет все-таки отсюда. У нас, как правило, в исторической науке мотивируется вот эта вот жесткая централизация и, как ты сказал, пренебрежение, в общем, может быть, каким-то законом традиционным в начале, скажем, формирования московского государства тем, что, ну, вот у нас была сложная ситуация, что мы зависели от татар, и, во-первых, приходилось замечательным князьям-централизаторам прогрессивным, вот, Калитовичам, вот, им приходилось, во-первых, бороться с реакционными там своими родственниками, которые не понимали всей прелести централизации, а во-вторых, еще и приходилось бороться периодически с иноземными захватчиками, и поэтому мы все время находились в экстремальной ситуации, когда диктатура была необходима, а при диктатуре, даже еще и по, так сказать, по римским традициям, ну, законы переставали действовать. Вот насколько это очевидно? Ну, сложно тут сказать, на самом деле, насколько это очевидно. Может, это действительно так вот оно сложилось? Нет, тут еще другой момент нужно учитывать по-настоящему, что вот чем Россия будет не похожа на Запад, как само по себе цивилизация, как явление. В России не сложится понятие город, городское население. Впервые городское население у нас появится только при Петре Первом, по-настоящему. Все остальное упорно до этого писались посадские люди и так далее и тому подобное. Группа деревень. Вокруг получается просто опорного пункта, где находится центральная власть, где находится казна, где находится, что называется, ну, может быть, и религиозный вождь. Но город, как явление, как таковой, отсутствует в Ну, кстати, культуре. Да, вот если вспомнить Москву там до буквально там до 18 века, еще в 17 веке Москву, когда описывают, это вот есть Кремль, понятно, а дальше тут Архангельское, вот там Сельцо. Так, да. Это все как бы территория Москвы воспринимается, но тем не менее, тут Сельцо Архангельское, тут там еще какое-то, вот тут поместье Шереметьевых, вот. И, в общем, действительно, это некий конгломерат. Ну и там вот опять же исчезает как городское население само по себе, то есть исчезает в определенной степени то, что с ним связано, самостоятельное, неизбежно, ремесленное производство и прочее, прочее. А теперь оно только к чему-то прикладывается обязательно, к чему? К развитию сельского хозяйства, там, купечеству и прочее, прочее. Но у нас очень долго нет вот этого самостоятельного, такое ощущение на фоне того, как присутствует на Западе. Не, ну, кроме, не ряда, кроме того, что более-менее на город с западной точки зрения похож, и Новгород, и Псков опять же будут, которые входили в Ганзу. Ну да, но которые их потом, в общем, крепко разорили. Да. Такое ощущение, что в том числе и за это, что они не походили на традиционное восприятие. Ну, они в этом случае, конечно, были неуправляемы, поскольку если мы привыкли управлять вот самодержно, то, извините, там были вечевые вот эти традиции принятия, так сказать, коллективных решений, вот, а это, естественно, никак не вкладывалось вот в систему, которую проповедовало и продвигало московское государство. А вот вечевые традиции, самое забавное, это традиции самоуправления, которые очень четко показывают, что Россия это была как во многом западная страна. Это абсолютно верно, да. Когда, допустим, вот изучаешь, ну, я с любительской даже, может быть, точки зрения сравниваю, но когда изучаешь традиции вечевые новгородские, то они, ну, совершенно удивительно схожи со всеми, допустим, германскими традициями, скандинавскими традициями, то есть там, где действительно вот группа, община решала это коллективным образом и выбирала на определенное время там либо военного вождя, либо посредника в качестве судьи, ну и он же был, соответственно, и сменяем. Вот. И все важные решения, как то война, мир, допустим, там, или еще что-то важное, то принимались, да, вот таким вечевым образом везде, по всей Европе, получается, и в Германии, и в Скандинавии, и в на Британских островах. Там. Там, где сохранилось самоуправление очень долго, там это присутствует, и будет и в Италии, и в Испании, все это можно увидеть. Они будут отличаться, но это самобытность для каждой страны своя. Мы сейчас вот прервемся на небольшую паузу, Андрей, а потом вернемся к нашему такому важному и интересному разговору о том, где же находится Россия все-таки между Востоком или, или Западом, или мы и Восток, и Запад одновременно, и куда вообще нам двигаться. Философские вопросы в программе «Уроки истории». Информационное агентство 1Line. Уверенный лидер на рынке эксклюзивной информации Сибири. Мы держим диалог с конкретными людьми, а не абстрактными источниками. Информационное агентство 1Line.info. Новости с первой линии. Впервые в Красноярске театр «Байкал» представляет мистерию движения и звуков, спектакль «Стихию. Дух предков». 2 мая в 19 часов на новой сцене ДК «Комбайностроителей». 2-5-15-017. Писк весенне-летнего сезона. Громкий звук отличного музона. Отдыхай, задай с друзьями жару. Приходи, купи себе гитару. Магазин «Музыкальный арсенал». Красноярске по адресу: улица Взлетная, дом 5. Телефон 226-63-55. Код города 391. Анонс на радио ВК. Привет, я Джефф. Следующую программу «В субботу с Джеффом» жду от вас продолжение интересных историй и заявки на песни. На своей ленте обсуждений в группе «Джефф Агаев плюс 800». Встречаемся в субботу в 17:00. Ваш Джефф Агаев. Истории. Продолжаем программу «Уроки истории» на радио ВК. У нас в студии тот человек, который с вами сейчас говорит, Олег Тихомиров, и историк Андрей Федоров. Мы говорим о том, что Россия – это Восток или Запад, или все сразу. Андрей, а вот, ну, в общем, мы остановились на монголо-татарском нашествии, а вот я сейчас хотел бы, вот, знаешь, какой вопрос поднять. Все-таки, насколько допетровская Россия, Московское государство, как его, в общем, принято называть, того периода, она была вот такой, ну, совсем восточной страной. Ведь там нормальные были дипломатические отношения, мы участвовали в европейской политике, пусть, ну, в восточноевропейской политике, но, простите, там она откликалась, и наша война, допустим, с той же Польшей, можно воспринимать ее вообще там как чуть ли не продолжение или следствие там войн 30-летний и вот этого вечного противостояния между Польшей и Швецией. Ну, то есть мы были втянуты в политику, у нас были полки немецкого строя, у нас был театр, ну, хотя, может быть, для ограниченного круга лиц, но, тем не менее, все признаки были. Но, тем не менее, все время говорится о том, что вот мы была такая очень все-таки восточная монархия, какая-то вот совсем неевропейская будто бы. Ну, тут как раз вот почему используется Петр I очень часто в качестве такого своеобразного ориентира. Угу. То, что если мы посмотрим на один из очень важных моментов западной цивилизации. На Западе все-таки главное место для определения роли человека в обществе занимает во многом, что называется, вопрос социального статуса. Угу. По большому счету. Ну и плюс к этому, что он может сам, так сказать, добился. То есть как он изменил свой социальный статус, социальное положение. Если мы возьмем до петровскую традицию, но начинает отменять это его еще брат старший, на самом деле Федор Алексеевич, мы видим, что для России на первое место выходят кровнородственные отношения, клановые, семейные. И местничество, соответственно. Исходя из этого местничества и все остальное. Но только стоит буквально царю выбрать, что называется, себе невесту, жену, тут же ее родственники моментально оказываются все. Но это и сейчас у власти. Петр ничего не поменял, я тебя умоляю. Нет, в этом плане чисто восточная традиция получается. Абсолютно, да. Абсолютно. Потому что при всем при том на Западе вот такого автоматического включения родственников, там не просто там отца, скажем, там, или матери, там, каких-то братьев, а всего клана. Ну да, потому что у родственников есть друзья, да, доверенные люди, к тем, кому они обязаны, и понеслась. То есть не происходит такого. То есть вот именно там все-таки речь идет о социальном положении неизбежно, в первую очередь. Вот если мы там даже посмотрим, какие там были советники у кого там в Европе. Очень часто, то же самое упоминаем и многими в романах того же самого Вальтера Скотта, французский король Людовик, да? И с кем он там советуется совершенно спокойно? И с Бродобреем, что называется, своим, и с пятым, и с десятым. Ну, тебе могут возразить, что это вот у вас все тут художественная литература. А нет-то там, а образы так раз очень четко воспринимаются. Все равно по художественной литературе людьми. А теперь мы смотрим по-настоящему до Петра Первого. Угу. Кто был чаще всего советниками того или иного правителя? Ну, здесь очень тонкая, подожди, здесь очень тонкая грань, потому что одним из ближайших, я так понимаю, людей для того же Алексея Михайловича, прошу прощения, да, конечно, для Алексея Михайловича был тот же Никон, ну, до тех пор, пока они не разругались. А вот тут как раз многие говорят, что как раз вот на самом деле тогда Петра Первого и начинается попытка выравнивания и попытка все-таки определенного возвращения на Запад. То есть, и на самом деле это начинает и Михаил, и его сын Алексей, и Федор, и потом продолжает это Петр. Но на Петре мы уже как-то сказать... Скажи, пожалуйста, а вот все вот эти затеи, я так это мягко назову, нашего царя Ивана IV Грозного, вот это что такое вообще? Это не попытка ли как-то реформировать государство, может быть... ввести его в круг, потому что для него же внешняя политика была вообще основополагающей на самом деле. Это же он, по-моему, начал вести себя от Пруса, сына Августова. Ну, внешняя политика, да, была для него очень важной, так сказать, как и генеалогия, как и древность рода, так сказать, и прочее, прочее. Может быть, он и был первым революционером, ну, просто таким слегка вот неудачным, что ли. Ну, могу сказать, что у нас вот на историческом факультете несколько лет назад самое смешное защищался диплом одной из девушек по личности того же самого Ивана Грозного. Да, интересно. И когда на защите ее спросили, а как вот она оценивает мероприятие Ивана Грозного в сравнении с Петром Первым, и почему такая разная, скажем так... Результат такой, да. Такая разная память у людей, почему и Петра Первого все любят, а Ивана Грозного все, что называется, боятся. Потому что Ливонию не захватил. Я она сказала, да, примерно то же самое. Говорит, у Петра получилось довести преобразование до конца, а Иван Васильевич не довел. То есть очень много похожих мероприятий, похожая логика в ряде случаев. И тот, и другой предельно безжалостные в ходе преобразований. То есть не жалеют никого, себя в том числе при этом. Ну да. но при этом один одерживает победу, а у нас всегда воспринимают победителя в первую очередь. Значит, он прав. Ну, то есть Крым либо наш, либо не наш. Ливония, соответственно, вот и здесь похожая ситуация, да. Происходит откат назад, потеря территорий. И, значит, что получается? Да, значит, плохой царь сразу в восприятии многих. Ну, там, конечно, мне кажется, сработала еще и вот эта боярская так называемая оппозиция, которую активно вырезали. Там уж территории-то, по-моему, мы, собственно, особо-то и не потеряли при Грозном. Насколько мне помнится, там совсем небольшой округ потеряли. Единственное, что ничего не приобрели, хотя воевали-то со страшной силой. Нет, я опять же ничего не говорю про восточную территорию, потому что там действительно серьезное приобретение. Казанское ханство, Астраханское ханство, практически все течение Волги. На западе, да, но ничего и не потеряли, если честно сказать. А потеряли-то уже потом, ну вот, вот этот округ Нарвы там. И... Ну это потом, но мы помним точно так же знаменитый классический, что называется, ответ иностранному послу, произнесенному царем: Кемскую волость забирайте. Ну, там другая ситуация, наверное, была. То есть получается, что, наверное, попытки какие-то реформироваться внутренне, вот это ощущение того, что ну как-то вот у нас тут все не очень строится, и с Золотой Орды примера брать, наверное, уже не стоит. Там с Востока-то у нас уже ничего, как говорится, не было. Ну, вот на тот момент, скажем, там уже к 15 веку, там уже все. Ну, вот к моменту освобождения от окончательного, так сказать, юридического зависимости, юридической от Золотой Орды, там опереться было не на что. А раз там опереться было не на что, стали смотреть, мне кажется, может быть, больше на Запад, стали вот чаще контактировать с Литвой, потом с Польшей, ну, что, в общем, привело к соответствующим недоразумениям. В общем, нет, начинается это буквально от века уже с 15-16 нормально идти, потому что у нас и много итальянцев появляется. Ну, всем извините, хорошо известных. Извините, Кремль-то построен, да, вот как-то так. Итальянская традиция, итальянские эти знаменитые ласточкины хвосты и так далее и тому подобное. Совершенно флорентийские. Вот кто, ну, здесь людям посчастливилось бывать во Флоренции, да, вот вы знаете, ну, прям как будто вот слегка в Москве побывал. Ну, что пойдешь, Аристотель Ферраванти, если оттуда был родом, что он и копировал. Любимый город, конечно, неизбежно. Очень многие другие регулярно там будут итальянцы постоянно присутствовать. Будут приезжать очень много, в том числе потом немцев и, так сказать, англичан в определенный момент. Нет, естественно, связи идут очень долгий период времени. Но там одна вот традиция крайне неприятная была, которая как раз закрепляется в большей степени в Москве, то, что не воспринималось, чисто восточная традиция. Практически как, если мы посмотрим, вот даже у нас в юмористических наших фильмах, любимых, популярных, как «Иван Васильевич меняет профессию», мы это тоже видим. Что там написано? Значит, когда там «твой холоп тебе челом бьет». Ну да. То есть именно что уничижительное всегда идет обращение со стороны кого-либо по отношению к тому, кто находится у власти. Жесткая иерархия. Жесткая иерархия. Причем воспринимаемая всеми. Причем смотришь, когда вот так вот по ряду документов, там князь-победитель в куче сражений, замечательный герой, блестящий полководец, и пишет: холопишка твой, там и себя еще уничижительно, и Вашка, Степашка, как угодно. Да, вот это иерархия. И смотрим дальше, замечательный Запад. Угу. Там таких людей было тоже много, замечательных полководцев, в ряде случаев не менее жестоких, в ряде случаев более жестоких, не в этом дело. Там что, его можно было спокойно отправить на эшафот, как и отправляли очень часто. Вот унижать его при этом было по-настоящему нельзя, человеческого достоинства, самое интересное. То есть и он не допускал, чтобы его унижали, он был готов, чтобы его отправили на тот свет. Ну, то есть, вот это как бы основная, видимо, разница между западной и восточной цивилизацией, я правильно понимаю? Вот здесь этот момент очень важный, да, что для Запада на первом месте все равно стоит личность. Для Востока на первом месте стоит коллектив и государство. Что такое могло произойти, простите, со славянами восточными, что начиная, вот, собственно говоря, с Вечи, начиная с такой действительно вот, независимости определенной, потому что там долго не было крепостного права и так далее. И вдруг вот так вот раз, и стали ну, совершенно восточными людьми. То есть, в общем, по логике, вот потому что ты говоришь, вот эта вот готовность прогнуться и так далее, это ничем не отличается от среднеазиатской логики. Там. Да вот тут как раз... Этики, точнее, не логики, конечно. Тут я вспоминаю просто то, что когда речь идет о том, что такое иго на самом деле, откуда все началось, там, как Карамзин это определял, то это вообще-то то, что вы на себя добровольно возлагаете. В первую очередь получается. То, что вас не сильно-то и заставляет, вы с этим согласны. То есть мы морально сломались тогда? Я думаю, что тут такая ситуация произошла, что когда правители захотели сохранить власть любой ценой, то они вот потом, им не хотелось, чтобы население, скажем, от них отличалось по большому счету. То есть правитель-то сломался, он ради власти готов на все сохранение своего рода. А люди, население пытается бороться и пытается, что называется, защитить свои интересы. Ну и зачем нужен такой народ такому правителю, возникает вопрос. Ему сложно будет управлять. Это люди, которые могут принимать решения. Тут есть еще один момент. Вот как раз в промежуток вот тогда, когда московское государство собиралось, то очень часто видим сведения о том, что из Орды вышел там один, второй, выходили-то не в одиночку, я так понимаю, выходили всеми табунами, и вся вот эта публика, позволит будет сказано, восточная, она расселялась здесь, соответственно, там вместе с предками Голицына или Шереметьевых, то есть составляла по большому счету вот эту их челядь, дворню там и так далее, и со всеми вот этими традициями, видимо, жила, перемешивалась с местным населением, но и передавала ему, может быть, вот это вот восточное отношение к начальству. Нет, ну так, скорее всего, и происходило, потому что да, с определенного момента начинается такое переселение довольно массовое. Ну, в первую очередь, вполне возможно, это началось с того, что когда в Орде начинает силой насаживаться ислам, то, что очень долго от Орда, чем еще, кстати, почему русские, наверное, с ней могли неплохо уживаться долгий период времени, она все-таки не вмешивалась в религиозные они и культурные вообще, традиции. Да, они совершенно были индифферентны или даже толерантны вот к любому, к любой религии там, где они находились. Вот. Поэтому, да, поэтому, наверное, можно было до определенного момента можно показаться. Ну ладно, 10-15 лет они тут еще у нас поживут, но потом-то они уедут. Ну, откупались, попросту говоря, откупались. А потом происходит ситуация в самой Орде, когда там в условиях централизации начавшейся, борьбы, опять же, за власть, решили опереться на религию, как на элемент именно структурирования сильного государства. Но если вы не хотите, вот, ну не нравятся вам эти религиозные предпочтения в силу разных причин, то есть что вы пытаетесь сделать? Вы пытаетесь все-таки куда-то от них уйти. Либо найти более приемлемый вариант. Более приемлемый. Да. А более приемлемый вы уже наблюдаете, потому что он находится рядом с вами почти 100 лет и в принципе не особенно вам мешает. И плюс ко всему там есть все-таки отношение вот к этим родам, которые вышли, поскольку они там явно нужны были. Там не хватало воинов, собственно говоря. Там плюс ко всему, когда вы собираете вокруг себя вот это дворянство, там, ну, то, что называется, вы понимаете, что они вам вот обязаны и так далее. То есть здесь, в общем, разумная политика была их приглашать, тащить сюда. Ну, это, кстати, они во многих оказались на самом деле землях. И самый там любимый же пример будет. Глинские, которые будут родственниками Ивана Грозного. Да, это да, что, да. Крещенные татары, выходцы из Литвы. Да, да. То есть нормально, можно было хоть в Литву убежать в свое время, для того, чтобы спрятаться от власти своего хана. Но при этом будучи знатного рода. Но тут же знатность-то сохраняется неизбежно. Европа-то очень она иерархична. То есть в этом плане чисто их затянут. Европа и Азия будут совпадать. Если вы знатного рода, вы даже если вы бедный, вы все равно знатный. Вы все равно уважаемая фигура. Скажи, пожалуйста, как тогда нужно рассматривать деяния Петра Первого вот с этой точки зрения? Потому что, конечно, бороды он сбрил, кафтаны на всех надел европейского покроя, армию реформировал. Так сказать, ну, по крайней мере, внешне она стала выглядеть как европейская средняя армия. А внутреннюю суть-то, наверное, он, в общем-то, не поменял, как было самодержавие, вот это вот так и осталось. Ну, он, наоборот, замечательно его даже укреплял старательно. Да. Самодержавие. Ну, да, можно достаточно вспомнить его замечательный приказ, который очень мне нравится. Я его наблюдал на дверях одного деканата. Мне очень понравилась надпись. Говорю, хорошая надпись. Как раз для того, чтобы студент мог прочитать потом туда зайти, где что было написано. Подчиненный перед лицом начальства должен вид иметь, так сказать, залихватский и слегка придурковатый, чтобы разумением своим не вводить начальство в ненужные подозрения. Да я слышал, да. Такая хорошая, замечательная шутка. Но это на самом деле фраза из действительного приказа Петра Первого. Она на самом деле работает. Вот, может быть, сейчас это не формулирует настолько буквально, но работает она практически везде, начиная от вооруженных сил наших славных и кончая нашими славными офисами. Да нет, вот Петр Первый не скрывал, пожалуйста. Вот то, что он хочет видеть. Вот эта страсть, вот эта вот его западность, вот, видимо, в том, что он все регламентировать хотел. То есть все расписать и всех обязать. Ну, это да. Это вот можно быть примером, на самом деле, определенной западности. Второй момент, наверное, как таковой. То, что Петр Первый был сильно уверен в том, что человек может все решить и все сделать. То есть, что ему в силах, ему в состоянии переделать и природу, поэтому мы там начинаем каналы прокладывать очень часто. Uh-huh. То есть, мы начинаем строить флот буквально. То есть, вот он там такой уже человек, практически просвещение, такого рационалист, по сути, да? Он, вот, с моей точки зрения, что Петр I – это чистой воды прагматик, рационалист, который, ну, воспринимает очень утилитарно почти все, что вокруг него находится. Вот, кстати, очень любопытный момент, кстати, вот, наверное, тоже нужно учесть. Мы были, так сказать, очень теократичным, может, очень религиозным государством, ну, вот, еще до конца, фактически, 17 века, ну, там, хотя ну, можно, спор можно шли, сказать, конечно, да, никонианские реформы и прочее, но это все как раз вокруг церкви. И приходит вдруг царь, которому эта церковь нужна исключительно как инструмент. И он ее просто фактически уничтожает в прежнем виде и организует синод, например. И не побояться там Божьей кары и всего прочего. Ну, перед этим он не побоялся еще и создать знаменитый всешуетейший, всепенейший собор, где, так сказать, да, где, да. Где церковь пародировалась совершенно откровенно со всеми вытекающими. Любимейший эпизод фильмов советских того, про то время, по-моему, про Петра I, это когда под Нарвой наши терпят поражение, срочно нужны пушки, да. Снимают колокола, переливают и говорят большевики, вот смотрите, а вы на нас тут, вот пожалуйста, вот раньше-то тоже так делали. Нет, ну тут вот, да, тут можно сказать, что на самом деле церковь как вот такой определенный институт, наверное, общество, в том числе и государство, совершенно по-другому начинает восприниматься после Петра I. Ну даже банально, если мы вспоминаем, что там будет обер-прокурор синода, ну, и самое главное, еще и отмена тайной исповеди. Ну да, но это просто учреждение стало, да, такое учреждение. А потом будет то же самое делать и его преемники, на самом деле, включая Екатерину. То есть еще больше, так сказать, создавать это учреждение. Ну и очень еще важный момент, это все-таки введение им вот таких прямо серьезных династических связей, что, конечно, Романова к добру не привело, но с Европой нас связало. Ну, в принципе, да, но при этом мы что должны отметить? Самое-то забавное вот так вот получается. Династия Романовых-то по-настоящему она закончится там у нас в 18 веке, как таковая. Да, да. Потому что сначала, ну, умрет по мужской линии после смерти Петра II, закончилась династия Романовых, все. По женской линии после смерти Елизаветы Петровны. А потом у власти будет находиться, ну, по сути-то вообще, если по крови, чисто немецкая династия. Но самое-то забавное при этом, она себя не воспринимает западной. Нет, ну как раз она настолько интегрируется. Да. Ну, Екатерина, матушка, вы мне извините, принцесса Софи Ангальцевская. Августа Фредерика, да. Августа Фредерика, Екатерина, матушка, и более русской вообще даже трудно себе представить. Ну, тут одна забавная вещь еще обнаружилась. Так просто ради интереса в том поглядел. Оказалось, что немецкие, в принципе, сам разные князья и принцы, когда оказываются в другой стране, они очень быстро проникаются культурой данного государства. Это вообще для немцев характерно, да? То есть оно они в Норвегии также была, там династия немецкая, то же самое похожее будет в Румынии, там вообще-то немецкая династия. И в Болгарии, кстати, тоже, да? И в Болгарии, да. И, но они же при этом будут и православные, и искренне, так сказать, верить и защищать. Угу. И вот здесь, наверное, один из тех моментов, что тут другое срабатывало. На Западе ты уже никак не можешь себя реализовать. А вот своеобразный Восток вот дает такое еще чувство. То есть они каким-то образом, хотя принимали вот все традиции и действительно проникались духом патриотизма, но они все равно колонизировали, так или иначе. Ну, вот это и называется колонизация, когда ты вроде как бы находишься в этой культуре, но ты все равно ее видоизменяешь там каким-то образом под себя. Ну, можно так сказать, да, наверное. Ну, тут, опять же, вот если возвращаясь к понятию Запад-Восток, что такое Россия на самом деле, Запад или Восток, да? Вот у нас-то вот этого западного рационализма, прагматизма все-таки на самом деле довольно мало. Ну, когда, да, мы с тобой говорим, вот, и вспоминаем старые приказы и понимаем, нет, что они сейчас еще действуют, да, ну да. Нет, довольно мало в этом плане. То есть, по-настоящему вот у нас все-таки, ну, вот это, есть такая, как я всегда говорю, любимая шутка многих. У русских есть всегда два пути выхода из кризиса. Один рационалистичный, другой фантастичный. То есть, один, что называется, нормальный. Как таковой. Фантастичный – это нам придется заниматься всем самим, а такой рационалистичный, нормальный – прилетят инопланетяне и все построят. Или все рассосется само. Да, то есть такое ожидание как-то неизбежно. Очень часто идет ожидание. То есть получается, что мы, я имею в виду мы, это вот Россия, российское государство, русские люди, одели в западные кафтаны в 18 веке, но не перестали быть восточными людьми. Так все-таки? Ну, можно сказать, что и так в данном, но это вот во многом кровоотражение будет точки зрения того же самого известного Льва Николаевича Гумилева, автора ряда книг, произведений, в частности, «От Руси к России», он об этом много говорил. Он говорил о том, что на самом деле кочевые народы здесь появляются еще там в период еще наличия Римской империи как таковой. И постепенно здесь, что называется, память остается, и привычки там сохраняются, и при этом меняется. Вот это, можно сказать, пограничное западное общество начинает воспринимать пограничные восточные какие-то традиции. Но я хочу сказать на самом деле, что вот, вот это вот старое вот такое какое-то понятие о том, что если это Восток или Азия, то это плохо, а Запад это все хорошо, ну, оно самой логикой жизни и истории опровергается все-таки, потому что если мы смотрим сначала на императорскую Японию, которая осталась Японией на самом деле, то, что они ходят в этих фраках, это еще ни о чем не говорит, это забавно. Помнишь смотреть на фотографии японских дипломатов, скажем? Да, там очень интересно, да. Когда они одели только цилиндр или фраки, ну, это вот прямо видно, что это коровье седло, честное слово. Нет, намного интереснее глядеть, на самом деле, на мундиры японских генералов, которые очень чисто такие восточные, но при этом вроде бы западные. Да, но с эполетами. Эполеты еще, причем такие награды, причем очень... бросающиеся в глаза. Но это не помешало им сделать действительно технологический рывок, и не помешало им как и проигрывать в войнах, так и побеждать в войнах, в том числе и Россию. И это не помешало им сейчас считаться, ну, действительно достойной великой нации со всеми их восточными чудесами. Ну и вот и второй совершенно прекрасный классический пример у нас на глазах, это когда мы, наверное, еще до 60-х даже годов весь мир считал Китай, но это все, это кончено, это крест, там никогда уже ничего не будет. Извините, вот он весь Китай, как был восточный, так и остался. Да, они сейчас тоже ходят в костюмах, которых на них сидят не очень ловко, но это действительно мировая держава с прекрасной экономикой, в общем, то есть... Все-таки Восток и Запад – это не столь принципиальное различие для того, чтобы нормально устроить свою жизнь. Нет, конечно, естественно. Тут вопрос только в том, что когда мы говорим «Запад» и «Восток», я вот всегда вспоминаю замечательную вещь, которую сказали в свое время славянофилы. Не буду там вспоминать, кто именно сказал. Общая идея, что славянофилы, с моей точки зрения, были более, скажем так, умными людьми, чем западниками, по одной простой причине. Они говорили о том, что нужно опираться на собственную историю, собственные силы и принимать решения собственным умом. Брать хорошее, что есть со стороны, сохраняя хорошее, что есть у себя в стране. Западники, в отличие от них, чрезмерно упирали на то, что есть хороший, замечательный, положительный опыт, и его нужно брать. Но хороший, замечательный, на самом деле прекрасный опыт не всегда может подойти соседней стране. Ну вот на этой замечательной фразе, на этой замечательной ноте, наверное, мы сейчас закончим нашу программу. Спасибо большое, Андрей, за интересный разговор. Спасибо. С вами были историк Андрей Федоров и Олег Тихомиров. До свидания. До свидания. Уроки истории.